Глава 3. «Я ознакомился с договором», — сообщаю казенным тоном. «Сам договор и указанная в нем сумма меня устраивают». Поверенный Поскольников шумно выдыхает, но он рано, болезный, расслабился. «Однако хочу уточнить у моего поверенного», — продолжаю жестко. «Уважаемый, здесь указаны два счета для перевода денежных средств. Поясните, будьте любезны». «Да что ж тут пояснять? Оба счета ваши». Поскольников начинает играть лицом, изображая уставшего человека, работающего за бесплатно и даже без надежды на элементарную человеческую благодарность. «Прошу извинить еще одну минуту». Подхватываю договор и снова выхожу в соседнюю комнату. Дед с внучкой смотрят на меня глазами, в которых плещется смятение. Я снова отвожу их в дальний угол. «Что это за счета?» — спрашиваю строго. «Оба ваши». Матвей Филиппович стоит передо мной по стойке смирно. Он по-прежнему ни черта не понимает. «Анюта, ты хоть в курсе?» Анюта берет в руки договор и всматривается в указанные счета. «Один — твой личный счет, а другой — другой счет твоей фабрики. О, как все закручивается! Оказывается, у меня есть фабрика, и добрых 80% суммы от продажи дома должны упасть на фабричный счет. А мой личный счет, им только я могу воспользоваться». «Конечно, на то он и личный». «Так, а фабрикой кто распоряжается? Поскольников?» «Нет, Ядвига Павловна, но Поскольников и фабричные дела ведет тоже». «Понятно. Вот теперь мне все понятно». Снова возвращаюсь за стол переговоров. Поскольников за минуту моего отсутствия успел покрыться бордовыми пятнами, и я уже не сомневаюсь, что он работает на третью сторону. «Петр Ильич», обращаясь к купцу, подчеркнуто игнорируя хлыща, «прошу извинить за причиненные неудобства. Случилась досадная несостыковочка. Нам придется оформить к договору протокол разногласий. Все средства должны быть переведены на мой личный счет». Купчина едва заметно понимающе усмехается. Поскольников покрывается обильной испариной. Да, в покер играть ему лучше не садиться. «Да вы что себе? Мальчишка, я пошу как проклятый. Договор юристы составляли на мои личные, между прочим, средства. А вы тут изображаете себя. Подписывайте как есть». Поскольников, пшел вон отсюда. С ворами и паскудами я в прошлой жизни не церемонился и в этой не собираюсь, добавляя в голос силы. «Матвей Филиппович!» Деда вылетает на мой зов, как верный пес, вернувший, наконец, давно потерянного хозяина. «Проводите господина поверенного во двор. Ему нужно продышаться». А дед, оказывается, страшен при исполнении. Поскольников выбежал из дома, не дожидаясь, когда ему возьмется помогать в этом старый слуга. Но так-то я и сам впечатлился. Прямо ощутил Филиппыча и дремлющую, но готовую проснуться звериную силу. При этом купец Петр Ильич Хоромников пронаблюдал сцену изгнания хлыща с поражающим хладнокровием. Да, чувствуется школа. Не удивлюсь, если он окажется коммерсом в седьмом колене. Тут не просто выучка, тут с молоком матери впитано. «Не извольте беспокоиться, Сергей Николаевич», — подает голос купец. «Текст договора поправим в один миг». Купец быстро достает пару чистых листов и старомодный чернильный прибор. Уже через пару минут протокол разногласий готов. Сережину подпись я уже худо-бедно освоил. Подписание документов трудностей не вызвало. Может, мне кажется, но, по-моему, купчина проникся ко мне симпатией. «В договоре прописан недельный срок на освобождение помещений», — напоминает он, уже поднимаясь из-за стола. «Но если вам понадобится больше времени, я подожду. Спешки нет». «Матвей Филиппович», — обращаюсь к старому слуге, — «нам достаточно недели на переезд». «Предок с вами, Сергей Николаевич. Было бы что перевозить. Сегодня же и переедем». «Как видите», — перевожу взгляд на купца, — «нам и оговоренной недели не понадобится. Если желаете, Петр Ильич, оставьте ваши координаты. По факту переезда повестим». «Координаты, координаты». Хоромников будто пробует на вкус. «Хорошее слово. А главное, емкое. Надо будет взять на вооружение». «Не извольте беспокоиться, Сергей Николаевич. Я, как уже сказал, не тороплюсь». Он достает из портмона визитку и протягивает мне. «Ну, такому гостю, как вы, всегда буду рад. Теперь позвольте откланяться. Вся сумма на ваш счет будет переведена сегодня же». Хоромников укатил на своем ретро-броневике, захватив заодно и Поскольникова. «Эх!» — спохватываясь, — «можно было с ним уехать. Подбросил бы до Петербурга». «Да ладно, на поезде доедем. Сережка, ты молодец». Не в силах больше сдерживать переполняющие чувства, Анюта кидается мне на шею. «А как Поскольникова отшил, злыдня! Это надо видеть!» Конечно, я молодец и буду молодцом дальше. Не желая упускать момента, заключаю девушку в объятиях. Приятно, черт, обниматься с красивой девушкой. А пахнет от нее как приятно. Анюта довольно скоро осознает, что крепость моих объятий несколько выходит за братские рамки и отстраняется. Да, не удержался, прижал ее к себе чуть сильнее, чем следовало. Даже, пожалуй, ничуть, гораздо сильнее. «Эй, чего вцепился, как клещ?» — пеняет мне Анюта, пряча смущение за показной строгостью. «Надо поторапливаться, забыл? Тебе к 12 надо быть. Быстро переоденусь и выходим». «Отставить переодевание», — в свою очередь пытаюсь спрятать собственную неловкость за показанной суровостью. «Да, могу, часам доберусь, а вы с дедом занимайтесь переездом, только денег на проезд дайте». Анюта одаривает меня оценивающим взглядом. Понимаю, нелегко в одночасье переменить мнение о человеке. Но в свете последних событий она все же приходит к выводу, что до Могуча я в самом деле смогу добраться без сопровождения. На пару с дедом они набирают по карманам мелочи на проезд. Мне неловко брать у них последние деньги. Но ездить зайцем терпеть не могу. Я уже собираюсь выходить из дома, когда Аня меня окликает. «А перстень?» «Что перстень?» «Перстень взял?» «А надо?» «Сдурил?» Она убегает в мою комнату, забирает со стола перстень и приносит мне. «Ты как без него в Могуч собрался?» «Точно сам доберешься?» «Ну, забыл про перстень. Бывает. Посконников гаденыш сбил с понтолыку». Отвираюсь, как умею, пятясь за порог. «Все, я умчался. Постарайтесь сегодня все перевести, а завтра ты мне понадобишься. Хочу посетить свою фабрику. Надеюсь, составишь мне компанию». Разворачиваюсь и прибавляю шагу. Не пропустить бы поезд. Не дай бог, не успею к 12. Вероника Кондратьевна запишет в личные враги. Я таких женщин знаю. В этот раз до Петербурга добрался без приключений. Разве что кассир пересчитывал мою мелочь с таким недовольным видом, будто я его оскорбил в лучших чувствах. Ну, извини, родной, если ждал от меня навехенького хрустящего червонца и небрежной фразы «оставь сдачу на чай», то это ты не по адресу. Сойдя с поезда, на трамвай решил сэкономить и прогулялся пешком. Молодому телу гулять полезно. Вот только срезать путь через дворы оказалось плохой затеей. Нарвался на трех типов, что возились с лошадью. То ли запрягали они эту лошадь, то ли распрягали. Но были на взводе чем-то недовольны. Впрочем, лошадь тоже радостной не выглядела и даже пыталась взбрыкивать. А тут им я попался весь такой красивый, в гимназистской форме. «Тю, вы гляньте!» Типа с удовольствием отошли от нервной лошади и обступили меня. «Какой благодоть тут ходит! А ну-ка, благодоть, отсыпь табачку! Не зажалей монетки для хороших человеков!» Втягиваю головы в плечи и сжимаюсь, изображая испуг. Суетливым движением засовываю левую руку в карман ученических брюк, как бы спеша исполнить требования грабителей. Якобы ухватываю в кармане что-то. Может, кошель, может, кисет с табаком. И делаю вид, что рука в кармане застряла. Якобы пытаюсь выдернуть руку, но рука с зажатым в ней предметом не выдергивается. Дергаю раз, второй. Ну, кто первый поведется? Первым повелся тот, который стоял слева. Не самый удачный вариант, но и так сойдет. «Да что ж ты достать никак не можешь?» Тип всплескивает руками, подшагивает ко мне с намерением помочь вытащить застрявшую руку и получает удар в горло. Кидаюсь бежать. Двое оставшихся бросаются за мной. Срываю с головы фуражку и хлещу ею кобылки по глазам. Строптивая лошадь вздрагивает всем телом, дергается и легает задним копытом одного из преследователей. О, как бы бедолага не лишился возможности производить на свет потомство. Заскакиваю в ближайший подъезд, захлопываю за собой дверь. Но вверх по лестнице не бегу. Произвожу бег на месте, отстукивая по полу каблуками, чтоб грабитель подумал, будто я на самом деле продолжаю бежать. А сам отступаю в сторону, прижимаясь к стене. Дверь распахивается. Забегать не проморгавшись с уличного света в сумрак подъезда. Затея недальновидная и чревата последствиями. Тип с разгону налетел на выставленный локоть. Неприятный хруст, как верный знак сломанного носа. «Адью, ребята, не чихайте». Вроде бы не сильно меня задержали незадачливые грабители, но по итогу пешей прогулки запереживал. Не опоздаю ли? Не опоздал. И теперь стою перед зданием училища в недоумении. Куда я пришел? На учебу или на светский раут? Площадь перед особнячком забита ретромобилями с большущими капотами и акульими обводами. И завтра выходят молодые люди, девушки, одетые не в гимназистскую форму, как я, одетые с хорошим вкусом. Сразу чувствуется, что Петербург — культурная столица нашей Родины. На их фоне я выгляжу неудачником. И ведь это даже не магическая академия, а всего лишь заштатное училище для графов и баронов средней руки. На этот счет Анютка слегка просветила. Не самое престижное заведение Петербурга. Но ничего, как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму. Вероника Кондратьевна меня вчера обнадежила, мол, главное, чтобы человек был умом не обделен и руки имел прямые. Остальное приложится. А вон бабуська и сама показалась. Открыла настежь входные двери, оглядела собравшуюся перед зданием толпу и благосклонно улыбнулась. «Добро пожаловать, дорогие студенты! Добро пожаловать в Магуч!» Голдящая молодежь потянулась ко входу в особняк. Я тоже пристраиваюсь в общий поток, отмечая, что не один я такой бедно одетый. Потертых и даже одетых с чужого плеча тоже хватает, а я чем хуже. Одна мелкая девчушка в круглых очках клинивается вперед меня и целеустремленно вышагивает на учебу. Не, я ничем не хуже. Прорвемся. Пока продвигаюсь к входным дверям, замечаю, что мелкая в очках прижимает к груди стопку старых книг. Причем она одна такая. Больше никто, не то что книги, блокнота в руках не держит. Наверняка это мелкая, та еще заучка. Вливаюсь вместе с потоком в дверь особняка. И уже зайдя внутрь, вижу, что вся толпа идет дальше, в те самые древние ворота, открывающие проход на таинственную изнанку. Только сегодня эти ворота распахнуты. И непонятно, куда они ведут. За воротами неприглядная темень. Люди переступают линию ворот и сразу пропадают из виду. Как будто эти ворота — портал в иной мир. Впрочем, Анюта примерно так это и описала. «Изнана, Сережка, это магическое пространство. Туда только маги ходят. А мы с дедой не маги. Это ты нам с дедой потом рассказывать будешь. Чего такого есть наизнанке?» Увы, половину ответов на мои вопросы Анюта дает именно в таком ключе. Не столько отвечает, сколько находит способ отделаться от навязчивого почемучки. Ее тоже можно понять. Наверняка большинство моих вопросов выглядят нелепыми и очевидными. И списываются на Сережкину инфантильность. И хорошо еще, что на инфантильность. Мне, как попаданцу, такое только на руку. «Будьте внимательны, молодые люди», — громко повторяет Вероника Кондратьевна. «Будьте внимательны. Это ваш первый переход наизнанку. Будьте собраны и осознаны». На бабуськино увещевание молодежь в большинстве своем не обращает внимания. Идут себе как обычно, как привыкли ходить во все ворота привычного мира. Зашагивают в заворотную тьму совершенно спокойно. А зря. Я, как старый спец по технике безопасности, предпочитаю прислушиваться к предупреждениям опытных товарищей. Однако только мелкая, очкастая девушка решила отнестись к бабушкиному совету со всей серьезностью. Остановилась прямо перед проходом, даже глаза прикрыла, и губы ее что-то неслышно зашептали. Видимо, настраивается на переход. Поскольку я шел сразу следом за ней, мне тоже пришлось тормознуть. Ничего, обожду. Мне даже любопытно. Я тоже прислушиваюсь к себе и обнаруживаю, что меня эта тьма нисколько не пугает. Она ощущается какой-то дружественной, что ли? К сожалению, я единственный, кто остановился вместе с девчонкой. Бредущая толпа мало чем отличается от стада. Если остановился не вожак, то у толпы нет повода останавливаться. Какой-то рослый, худощавый, блондинистый парень сначала задел плечом меня, а это ладно, я стерплю, не гордый. А вот следом ткнул локтем и мелкую очкастую. А много ли ей надо? Книжки полетели в одну сторону, очки в другую. Сама мелкая не удержала равновесия и начала падать прямо в воротный проход. Ну да, стоять в проходе — плохая затея. Хорошо, что я был готов к чему-то подобному. Успел подшагнуть, схватить девчонку за руку выше локтя и помог удержаться на ногах. «Куда прешь, жлобина?» — вырвалась из меня невольно. Худощавый блондин остановился, обернулся, посмотрел на меня, как на ничтожество. «Я тебя запомнил!» Бросил надменно и шагнул на ту сторону. «Ну, конечно. Тут же все подряд графья да бароны. Как же ты, Сергей Николаевич, так опрометчиво оскорбил благородного человека?» Да и шут с ним. Если он жлобина, то при любом титуле жлобом останется. Кидаюсь подбирать обороненные очки и книжки, пока не затоптали. А то сама девчушка стоит столбом и подслеповато щурится с обалделым видом. Оттаскиваю ее в сторонку от ворот. «Вот, вы обронили». Передаю ей очки. «Ой, я вам так благодарна!» Она, наконец, выходит из ступора, улыбается. «Надо же! Без очков она выглядит старше». Без очков сразу становится понятно, что никакая она не девчушка, а вполне себе девушка. С правильными и привлекательными чертами, только худая и маленького роста. Сиськи огромные, зато фигурка точеная. А большие сиськи при такой миниатюрной фигурке даже ни к чему. Многим именно такие нравятся, чтобы небольшие, но задорные. «Сергей Кротовский», — представляюсь. «Маг Гагита Белкина. Можно Госта Белкина». Прикусываю язык, чтобы ненароком не засмеяться. Случаются же злые насмешки судьбы. Девка отхватила дефект речи и имечко с двумя буквами «Р». И я понимаю, почему она предпочитает, чтобы ее называли по одной фамилии. Наверняка дразнили все, кому не лень. Белкина надевает очки и снова превращается в девчушку. Поразительно. Впервые вижу человека, которого очки не старят, а наоборот, молодят. Наверное, потому что с такими круглыми стеклами она выглядит комично. В облике появляется какая-то детская нескладность. Вы не обращайте внимания. Я, когда волнуюсь, начинаю коктавить. Это сейчас пройдет. О, я вижу, уже прошло. Прям не девушка, ходячая аномалия. Никогда не слышал о таких случаях, чтобы картавость нападала приступами. Ой, Коготовский, а где ваш пгестень? Вооружившись окулярами, Белкина тут же замечает несостыковку и для наглядности сует мне под нос собственную руку с перстнем, на котором изображена белка. Черт, косяк. Анюта же говорила про перстень. Надо изживать предрассудки прошлой жизни. Раньше никогда цацки не носил. Даже обручальное кольцо снял сразу после свадьбы. Ну, вроде как, не по-мужицки это, таскать на себе украшения. Достаю из кармана и насаживаю гайку на палец. Все. Даю себе слово отныне не снимать даже на ночь. Забыл. Спасибо, что напомнили. Забыл? Поражается Белкина. Картовский, вы с луны упали? Почти. Видите ли, Белкина, я сирота. Петербург прибыл только вчера из деревни. Да, но хоть какой-то багаж знаний, уточняет Белкина с подозрительно затаенной надеждой. Полный ноль, абсолютный. Я как дитя малое. Это чрезвычайно прискорбно, протягивает Белкина без малейшей скорби в голосе. По-моему, она откровенно рада появлению неуча, на которого теперь сможет обрушить всю мощь своего зубрежного интеллекта. Ну так и я этому рад. Скажите, Белкина, а почему так важно проявлять осознанность во время перехода? Я смотрю, все остальные на этот счет не утруждаются. И напрасно не утруждаются. Первый переход наизнанку крайне важен. Есть шанс наладить контакт со своим зверем, первопредком. Вот оно что. Начинает складываться картинка. У меня фамилия Кротовский. И крот на перстне. У Белкиной — белка. Припоминаю, что у императора фамилия Кречет, и это, видимо, тоже не случайно. Белкина, у меня к вам предложение. Какое? Давайте дождемся, пока пройдут все остальные. А потом мы пойдем спокойно, без риска получить тычок в спину. И вы мне пока расскажете про первопредков. Вы этого не знаете? Тогда точно. Тогда, конечно. Тогда расскажу. Надо отдать Белкиной должное. Во вполне академической манере прочла мне краткую лекцию о том, как в начале времен боги собрались на горе, приняв облик зверей, и решили они помочь людям, наделив патриархов родов людских своими силами. И каждому родоначальнику дали нерукотворный перстень. Извините, Белкина, это какая-то метафора про то, что перстень нерукотворный. Выглядит он вполне себе рукотворным. Знаете что, Коготовский, она нахмурилась, если говорю метафагично, то об этом пгедубки ждаю. Ишь ты, какая ешистая Белкина. Извините, вовсе не хотел подвергать рассказ сомнению. Извинения приняты, смягчилась Белкина. Пойдемте, мы одни остались. Действительно. Холл опустел, и Вероника Кондратьевна уже кидает на нас суровые взгляды. Пора идти. Мы снова приближаемся к черноте, ждущей нас за воротными створами. Белкина какое-то время вглядывается в эту черноту, а затем делает глубокий вдох и шагает. Все, я остался один. И я не вижу смысла как-то особо готовиться. Лучше, чем есть, я не стану. Я качнул тело вперед, чтобы сделать шаг, но тут мне на плечо ложится рука Вероники Кондратьевны. «Не пытайся призывать своего первого предка, граф», — говорит она. «Просто будь готов к встрече с ним». Внутренне соглашаюсь и шагаю во тьму.